Данная история открывает серию эксклюзивных рассказов Сергея Кирноса для зрителей канала «Некрофос», автора того самого ведьминого шабаша, который тоже уже скоро явит себя на ваших экранах. А сейчас история с элементами жизненного опыта автора, живущего на Дальнем Востоке, нецензурной лексикой и заунывными песнопениями рассказчика. Что ж, вы предупреждены? Значит, мы начинаем. Сахалинский вампир. Автор Сергей Кирнос. В жизни каждого мужика наступает такой момент. Стать хранителем маяка он живет, тем желанием согрет. Растолстеть, собирать сединой, дым от трубки, привычный, густой. Завести себе пса или двух. Вместо глаз полагаться на слух, чтобы слышать, как с края земли черепахой ползут корабли. И мигать фонарем им в ответ, мол, такой сухопутный привет тем, кто где-то вдали ведет бой с непогодою, морем, судьбой. Просолившись на ветре морском, рассуждать ни о чем, а обо всем, и ходить так лениво, легко, будто ты уже средь облаков. Однажды, увидевши свет, от такого же мужика улыбнуться — его момент стать хранителем маяка. Автор оригинального текста — Силли Уолкс. Автор адаптации — Сергей Кирнос. Глава первая. Вахта и мешки с рисом. Как многие сельские магазины, «Рассвет» работал по желанию левой пятки хозяина. Покупатель, нажав на замызганную кнопку звонка, мог прождать 15-20 минут, пока сонный предприниматель открывал торговую точку. Запуская посетителей в тесный контейнер, Андрей закуривал и шел за прилавок. Там, помимо еды, находили пристанище самые разные вещи. К примеру, иголки и нитки соседствовали с газовыми баллонами, а таблетки от головной боли лежали рядом с углем для мангала. В этот раз Андрей встретил завсегдатаев коротким кивком и, вопреки ожиданиям, не закурил, а припал к бутылке с водой. «Понятно, опять ночью пил», — подумал тощий мужчина лет 30 и ткнул друга в бок. Мол, смотри, ни одному тебе плохо. «Пиво Корсаковского, 2 полторахи, чипсов каких-нибудь», и... Покупатель ненадолго задумался. «А огурцы есть?» «Рассола возьми, домашний остался», — начал было Андрей, но его сразу же перебили. «Вижу, тебе не очень помог. Давай огурцов». «Кстати», — зачем-то перейдя на шепот, посетитель продолжил. «Крабы есть?» «Вчера Михалыч завез. По 1000 брать будешь?» «А давай». Расплатившись, мужчины сложили покупки в рюкзак и вышли на улицу. Сахалинское солнце упорно лезло в глаза и обдавало полуденным зноем. Здесь, в краю, где местные начинали работать с рассветом, поздний подъем был неслыханной роскошью. Однако только не для этих двоих. Закончив вахту, Димон и Артур будто скинули с себя кандалы. Ох, а что будет, когда они вернутся в родной город? Спи, не хочу, хоть до обеда. Нет, до вечера даже. Улыбнувшись мыслям о доме, мужчины неспешно пошли по грунтовке. Та, петляя узкими улочками, выходила прямо к берегу моря. «Говорю я тебе, дело не прогорит. Покупаем пикап, хайлюкс какой-нибудь. Вешаем объяву. Переезды, вывоз мусора и уборка квартир. А реклама? Представь, длинный и твердый — это не только ваш дедушка, но и бицепс нашего грузчика. натуре, какой, мать его, дед, ты того!» — накинулся на друга разозленный похмельем Димон. «Слышь, тема стопроцентная, говорю. Вот зажмурился у тебя дед, да живой он еще. Нет, ты не понял». Бросив на коллегу осуждающий взгляд, Артур достал из рюкзака пиво. «Вот, умер старик, откинулся, баста. А внукам квартира нужна. Представляешь, сколько там рухляди. Последний ремонт, дай бог, в 90-х. И это все выносить, вывозить. Ну, долго, муторно, трудно. А тут мы, хлопчики, которые за адекватную цену, этим займемся. Прикинь?» Сняв футболку, Димон повязал ее на голову и отхлебнул холодного пива. Вместе с напитком в него, казалось, вливалась жизнь. «Да ну, так батрачите из-за копейки. Акстись, если скажут, делайте с хламом все, что хотите, нам так, блин, попрёт». До Димона начало доходить. «Думаешь, в старье что-нибудь ценное отыскать? Или дедовские заначки?» «Монеты, коллекцию марок, медь, в конце концов», — продолжил за друга Артур. «Двойной навар. А не найдем ничего, так за вывоз заплатят, а купим бензин, еще и на пивас останется». Оба задумались и сделали по большому глотку. Обойдя шлагбаум, вахтовики вышли на берег. Вдалеке виднелся силуэт японского бункера. Тот, подобно длинному носу, выступал из хмурого лица сопки. «И туда ты хотел? Да нихера ценного не осталось. Все уже украдено до нас», — усмехнулся Артур. «Это мы посмотрим еще. Помнишь крепость в Бобруйске? Ой, все ходы завалило, ой, не пройти. А лопата животворящая чудо сотворила. Ты сейчас будешь весь день копать, чудотворец? Разберемся, не ссы». Диггерство и сталкерство — эти вещи некогда сплотили двух студентов политехнического. Каждый отпуск или вахту мужчины посещали заброшенные места или катакомбы, от прогулок по которым кровь стыла в жилах. Этот раз не стал исключением. Отработав оговоренные 3 месяца, Димон и Артур отправились к приглянувшемуся бомбоубежищу. Хмурые браконьеры, заметив двоицу, ненадолго застыли, затем, убедившись, что мужчины не похожи на силовиков, продолжили грузить в пикап сети. Те едва не рвались от десятка крабов и бычков, из которых, как говорили на Сахалине, получалось сногсшибательное ухо. «Чё, как улов?» — переводя взгляд то на сопку, то на рыбаков, спросил осмелевший Димон. «Да сойдёт. Только вчера рыбзы мордой в пол положили. 3 из 5 сетей пришлось профукать», — не стесняясь, ответил браконьер постарше. «А вы ставиться, что ли?» «Не, мы гулять», — развеял подозрение коллег Артур и показал рукой на развалины. «Туристим тут, типа. Хе, мешки с рисом там искать будете. Говорят, япы часть бункера подорвали, завалили входы к припасам, вернуться хотели. Только кто им дал вернуться-то, ёпт?» «Михалыч, как скажешь, японский капут этому рису уже, не смеши». «Спасибо, мужики, теперь мы точно с голоду не умрем». Поделившись с браконьерами сигаретами, мужчины поспешили к цели. Алкоголь взял вверх. Обоим грезилось, что теперь, если понадобится, они могут и сопки свернуть. А поход в развалины казался чем-то сродни освобождению принцессы из лап дракона. Приключение началось. Глава 2. Приветы из прошлого. Протиснувшись в узкую глазницу бункера, вахтовики облегченно вздохнули. Приятно наконец-то оказаться в прохладе. Но на смену радости пришло раздражение. Под ногами звенели бутылки, а луч фонаря натыкался на похабные граффити. Мужчины не спеша осмотрелись. Левая сторона бомбоубежища покоилась под метровым слоем песка и, похоже, не первый десяток лет. Но правая стена оказалась цела. Более того, в ней начиналось подобие коридора. Заметив проход, Димон тут же устремился к нему, подав напарнику знак. Светя под ноги, Диггер осторожно продвигался вперед. Через несколько метров пространство расширилось, впуская гостей в небольшую комнату с остовами ржавеющих нар. Вахтовик хотел было выругаться, но внезапно глаз зацепился за какое-то пятно. Им оказалась неглубокая ниша. Артур с видом знатока направился к ней, освещая каждый сантиметр плит. «Эврика!» — возглас мужчины эхом пронесся по подземелью. Лаз нашелся внизу. У ниши просто не было дна. Димон привычными движениями привязал фонарик и камеру к веревке, которую тут же спустили в проем. Сталкеры долго всматривались в экран смартфона, пытаясь понять, что же ждет их этажом ниже, но не смогли разглядеть ничего, кроме безжизненного бетона. «Как думаешь, пролезу без рюкзака?» Димон размял плечи и встал над дырой, готовясь к спуску. «Хер знает, и страховки нет у нас», — пожал плечами Артур, но его друг уже опускал ноги в проем. Повиснув на руках, мужчина помедлил пару-тройку секунд, затем с гулким звуком приземлился, подняв в воздух облако пыли. «Эй, рисковый, алло, ты там живой?» «Ага, тут такая же комната, вроде бы. Кинь рюкзак и спустись». На этот раз вахтовикам повезло. Не каждый гость бункера забирался так далеко. Помещение не посещали лет 10, если верить открытке. Та, забытая неизвестным в 2011 году, лежала на одной из кроватей. На лицевой стороне ее красовались виды острова, а на обратной нашелся календарь, поверх которого небрежным почерком был выведен чей-то номер. Артур заботливо отряхнул карточку и спрятал ее в карман. Хоть какой-то, но сувенир. «Будет тебе мусор собирать!» Димон указал фонариком на коридор. Судя по всему, тот вел в левую часть бункера. Оттуда доносилось действующее на нервы кап-кап и вой гуляющего по вентиляции ветра. «Ты прикинь, вот стоишь ты тут, а в сороковых и япы здесь обитали. Круть, да?» «Ага», — Артур допил пиво и аккуратно, будто боясь спугнуть местных призраков, сложил бутылку и спрятал ее в рюкзаке. Ход вывел сталкеров в длинное помещение. Из стен выпирали многочисленные полки, но обещанных залежей риса не обнаружилось. «Голодать теперь будем, прикинь. Да ну тебя, сюда посмотри!» Артур встал у едва приоткрытой двери. Из щели несло холодом и сыростью. Коснувшись окрашенного ржавчиной металла, мужчина ненадолго завис. «Журчание, слышишь?» «А, можешь дверь пошире открыть?» Спустя минуту кряхтения и сдавленных ругательств вахтовик развел руками. Мол, застыло, как вкопанное. Сердца сталкеров учащенно забились. «Вот оно, неизведанное. И так близко, буквально протяни руку, и все. Выдохнув, Димон прижался спиной к косяку и попытался протиснуться в щель. Обдирая тело и руки, мужчина буквально вдавил себя в коридор, сорвав при этом цепочку с крестиком. Артур подобрал ее, ловко намотал на руку, затем припал к щели, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. «Ты как там? Есть что?» «Еще бы! Пол ручьем размыло. Холодный скотина. Кроссовкам капут. А я влезу? Может, с разных сторон навалимся? Я со своей, а ты тяни на себя. На счет три». Жуткий скрежет едва не оглушил любителей подземелий, но дверь все-таки поддалась. С радостным смехом Артур проскользнул к другу и тут же удивленно присвистнул. «Сколько лет надо, чтобы промыть в полу колею?» Впереди, в каких-то нескольких метрах, бежал небольшой ручей. Найдя брешь в бетонной плите, вода уходила вниз на следующий этаж. Получалось, что бункер не такой уж и маленький, как думали местные. «Пойдем по ручью. Откуда-то же он течет? И снова 5 баллов логики!» — воскликнул Димон, когда они, пройдя коридор, оказались в очередном помещении. То было по щиколотку затоплено, а его стены покрывали десятки трещин. Похоже, бункер проиграл битву грунтовым водам. «Грыжа, Миш, мешок и зараза», — прочел Артур надпись на ближайшей стене. Там же, возле старательно вырезанных кличек, был воткнут инсулиновый шприц. «Чёрт, и тут мы не первые. Как думаешь, в каком году был залаз?» 90-какой-то, наверное», — ответил Димон, пытаясь разглядеть пол. Через пару шагов луч фонарика терялся в воде, будто там начиналась глубина. «Возможно, — рассудил вахтовик, — просто крен, если все размыло к херам. Надо быть осторожней, вдруг опять лаз вниз». Поделившись опасениями с другом, Димон прошелся вдоль левой стены. На мгновение тишина нарушалась лишь всплесками, но вдруг чуткий слух сталкера уловил лишний звук. Что-то не так. Как вспышка молнии перед глазами мужчины пронесся фонтан воды. Переливаясь в свете фонарей, он на мгновение ослепил диггера, и сразу же пришла боль. Что-то мертвой хваткой вцепилось в левую руку. «Димон!» — крик второго вахтовика утонул в грозном рыке. Тварь в ошметках одежды отшвырнула мужчину вглубь комнаты. Артур в оцепенении наблюдал, как бледное, гниющее тело теперь направлялось к нему. «Что это, сука, такое?» Но времени на размышления не было. Адреналин вдарил в голову, рука с намотанной на нее цепочкой сама сжималась в кулак. Фонарь упал в воду, бить приходилось почти наугад. Но это дало плоды. Не ждавший такого отпора, монстр громко взвизгнул и отступил. Слева к нему подскочил Димон, подхвативший атаку. «Месси, мля, урода, месси!» Каждый удар сопровождался мерзким, хлюпающим звуком, будто тварь разложилась до состояния каши. «Месси, месси, бей!» Словно поняв, о чем речь, существо ловко извернулось и рывком проскользнуло мимо мужчин, вырвавшись в коридор. «Ты видел? Чё это было?» — Димон уставился на товарища. По его руке стекали ручейки крови. «Не знаю», — Артур уже рылся в рюкзаке. Вскоре на свет появились нож и небольшой топорик для мяса. «Это блядский цирк», — как заведенный повторял вахтовик. Наспех вооружившись, мужчины переглянулись. В головах царил хаос. Прошло несколько минут, прежде чем оба поняли, надо сворачивать вылазку. И как можно быстрее. Теперь, когда волна адреналина сошла, включился страх. Липкий, сковывающий движение, лишающий логики. «Да как так-то? Чё это было?» — на ходу орал Дима. Потом Артур, несшийся впереди, не разбирает дороги, тяжело дышал. Сердце, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «На поверхности все решим. Дурак, черт, дурак!» — подхватило эхо его слова. Глава 3. При дневном свете. Шестиместный пикап медленно плыл по окраине города. Закатное солнце плясало на тонированных стеклах, тщетно пытаясь проникнуть в запыленный салон. Андрей закурил и приоткрыл окно. Осмотрелся. «Надо будет подлечить тачку. Взяли старию». Но брату с компаньоном он это высказывать не спешил. Те, вернувшись на материк, только и думали, что о бизнесе. И любое замечание воспринимали в штыки. Хотя, может, они в чем-то правы, эти вахтовики. Что плохого в том, чтобы следовать за мечтой? Припарковавшись, Андрей потушил окурок прямо от двери и не спеша поднялся к друзьям. Нажал на кнопку звонка и, встав в требовательную позу, приготовился ждать. Дверь открылась на удивление быстро. Выпивший Артур прошелся мутным взглядом по подъезду, словно кого-то выискивал. Затем пригласил брата на кухню. Там, по традиции, клубился табачный дым, звенели бутылки. Димон устало кивнул и поправил солнцезащитные очки, затем продолжил свой монолог. «И неделю в больнице Южно-Сахалинска наблюдался. И нихера! Так кто это был? Кто меня, черт возьми, укусил?» Андрей, слышавший эту историю уже несколько раз, открыл пиво и лениво рухнул на стул. Взял какое-то полотенце, вытер пот с лысины и постарался перевести беседу в нужное русло. «Сами же шприц видели. Нарик какой-то. От крокодила и не так разъедает их. Гниют заживо просто. Радуйся, что гепатиты не подхватил. Так как он там оказался вообще? Как вы? Или другой лаз нашел? Хватит мне мозги иметь. Тачку привез. Можете завтра батрачить. Завтра я опас. С глазами какая-то хрень», — отмахнулся Димон. «Это не хрень. Это послевахтовая депрессия. Говоря человеческим языком, рёбаный запой», — усмехнулся мужчина и подлил себе водки. «Да не, у него реально что-то не так», — вмешался Артур. «Сними-ка очки». Димон, тяжело вздохнув, подчинился. Собутыльники удивленно присвистнули. Глаза вахтовика неестественно покраснели. Казалось, даже зрачки приобрели алый цвет. «Только не надо про конъюнктивит или что я торчок. Аллергия на что-нибудь», — отмахнулся Артур, затем рассмеялся. «Ты же летать не можешь? В мышь там превращаться, а, вампирёныш?» «Иди ты», — Димон шутливо замахнулся, но случайно задел несколько бутылок. Те чуть не упали, но сталкер проявил неожиданную скорость и ловкость, поймав стеклотару в каких-то сантиметрах от пола. «Ну вот, нахера в больного косишь? Я вам даже первый адрес нашел. Турик, дядю Витю помнишь еще? Этажом выше матери жил». «Ого, старику лет 90, если не 100. Умер уже?» — спохватился Артур. «Позавчера. Я к матери заезжал. У подъезда с внуком и племянником покойного встретился. Перетерли за жизнь. Те говорят так и так, хату надо освобождать. Бригаду грузчиков нанять думали. Я: да ладно вам, пацаны, брателла с друганом сделают на Фоксе по красоте. На то мы решили». Андрей протянул вахтовикам клочок бумаги с номером телефона. «Позвоните с утра, договоритесь по времени». «А ты с нами не едешь, что ли, с Сачком?» «Да сам ты сачкуешь, больной. Если в долю берете, поеду, чушь. Отпуск, я свободен, как птица, сердце просит напиться». С этими словами Андрей прикончил пиво и снова потянулся за водкой. Ночь обещала быть долгой. Утром вся троица выглядела хуже вампиров. Бледно-зеленые, с красными заспанными глазами, они вышли на поиски пищи. «Мне больно видеть белый свет», — хриплым голосом пропел Турик и ухмыльнулся. «Минералку и чё-то с рассолом есть, да?» — спросил у продавщицы шатающийся Димон. «И пиво, пиво не забудь, вампирёныш», — вмешался покрасневший как рак Андрей. «А за рулем кто будет? На камень, ножницы, бумагу решим». Укрывшись от палящего солнца, в небольшом скверике мужчины начали приходить в чувство. «Димон, слышь, теперь у всех глаза, как у тебя. Я ж говорил...» «Кстати, очки еще есть?» «Не, страдай», — отшутился Димон и отхлебнул сначала рассола, затем пиво. Артур, не обращая внимания на компаньонов, рассматривал открытку, привезенную с Сахалина. Что-то не давало ему покоя. «Может быть, позвонить?» «Нет, лучше вечером. Сейчас нужно прийти в себя и ехать на первый заказ». Уж не этого ли он хотел? Тем более с Димоном вроде все в порядке. Пока. «А там будем действовать по ситуации», — подумал мужчина и присоединился к распитию. С тесной однушкой расправились быстро. Солнце еще не село, а мужчины уже сгружали в кузов пикапа последние вещи. Из ценного попались лишь марки, столовое серебро и старинное зеркало. Но даже такой улов обрадовал начинающих бизнесменов. «Стекло не разбей!» — не выпуская из губ сигареты, прошипел Турик. «Тяжёлая её!» — проворчал Андрей, но крепче ухватился за массивную раму. Внизу у подъезда Димон пересчитывал деньги. Всего за уборку квартиры они получили 5000. «Да, начало пойдет, а там 2 заказа за день, уже по 3 на каждого, 1000 на расходы», — посчитал сталкер. «Отойдем, не мешай», — Витя, внук покойного, махнул рукой в сторону. Тяжело дыша, мужчины с трудом опустили зеркало на землю и прислонили его к пикапу. «Димон, чё встал?» «Бабки наши получал, пацаны, ща!» Увлёкшись работой, Димон не заметил, что не отражается в зеркале. Зато это не ускользнуло от глаз Витька, который, правда, не подал виду, но сделал в уме небольшую заметку. «На будущее». «Вот сюда!» — Артур указал на дальнюю стену. Матерясь, мужчины пронесли тяжелое зеркало вглубь комнаты. «Ну нахера?» — отдышавший спросил Андрей. «А где его хранить, ёпт? Сегодня объявление размещу, мол, такую херню продаем, раритет. Или ты в пикапе оставишь?» «Так-то дело говорит. Пусть оно у нас полежит. Только не нравится оно мне. Бракованное какое-то», — засомневался Димон. «Чё не так? Людей не показывает. Смотри». С этими словами мужчина встал напротив зеркала. То показало лишь небогатый интерьер и левую руку Андрея. «Да ну нах!» Артур встал рядом с другом и с восхищением выругался. Теперь в зеркале отражался лишь он. Димы будто и не было в комнате. «Из цирка, что ли? Типа кривых зеркал?» Андрей оттолкнул Димона и встал на его место. «Меня показывает, смотрите». «Принеси с кухни зеркало, маленькое», — попросил брата Артур. Убедившись, что Андрей вышел в коридор, мужчина прошептал другу. «Я не верю в эту вампирскую хренотень, но тут, сука, что-то не так». «А тут отражаешься». Андрей непонимающе смотрел то на Димона, то на складное зеркальце. «Магия!» — развел руками Артур. «Надо гуглить!» Троица расположилась на кухне и погрузилась в смартфоны. В ходе поиска рюмки мужчин несколько раз опустошались и наполнялись. Вскоре открыли вторую бутылку. «Вампиры раньше не отражались в зеркалах, потому что отражающую поверхность изготавливали из серебра. Это чистый металл, опасный для кровососущих тварей», — прочитал Турик. «Так ты, получается, сосущая тварь?» — усмехнулся Андрей, но, увидев растерянные лица ребят, замолчал. «Зеркало старое, похоже, и серебра. Значит, я из этих?» «Ну, смотри. У нас в стране полно, ну, неких абстрактных гидорасов, которые последнюю кровь из народа сосут. Конкуренцию им составишь», — внезапно выдал Артур. Мужики засмеялись. Напряжение почти спало. «Ты на людях такое не ляпни, посадят. За разжигание ненависти к социальной группе абстрактные гидорасы. Больше на название трэш-пан-группы похоже». «А ты, ну, людей есть не хочешь?» После вопроса повисло молчание, а улыбки пропали с лиц братьев. «Я не оборотень так-то, а есть какая-то кровь? Проверить хотя бы?» «Ща!» — Артур, шатаясь, встал и открыл холодильник. «В морозилке есть мясо с кровью. Разморозь в микроволновке и в соковыжималку его», — вмешался Андрей. Через 10 минут напиток был готов. Смешав его с водкой, Димон приступил к дегустации. Глава 4. Новые реалии. «Не тошнит? Нормально пока», — Димон закурил. «Ну-ка, дай сюда!» — Артур глотком осушил стакан крови. Прислушался к ощущениям. Через минуту мужчина выплеснул свой внутренний мир в раковину. «Такая херня!» — отдышавшись, Артур вернулся к столу. «Сними-ка очки!» — какая-то догадка не давала Андрею покоя. «Эврика!» — хором воскликнули братья, когда их друг протер глаза. Те вернулись к нормальному цвету. Воспаление спало. «Как себя чувствуешь?» «Будто бы полегчало и протрезвел, что ли?» Димон удивленно осмотрел свои руки, будто бы дело в них. «Ну и чё в таких случаях делают? Ты ужастики всякие в школе читал. Как поступить?» «Не грибу», — растерялся Артур. «Ты сам-то вампиров каждый день видишь? А вот хер его знает теперь. Они среди нас, нагнал жути брат. Дебил сам такой». Мужчины задумались. Жизненный опыт подсказывал, что всякое бывает. Да, не все поддается бытовой логике. Как минимум, не всегда. Но они не знали, как поступать в таком случае. «Тебе днем же нормально?» «Ага. Да и крови пить не хочется». «Блин, я дурак!» — Артур хлопнул себя по лбу и достал из кармана джинс открытку. «Мы ж нашли ее в бункере, помнишь?» «И?» «Не знаю, мало ли что. А звони, хуже не будет, наверное». Последовали гудки. Дозвониться не удалось даже с третьего раза, но номер был жив. «Ладно, утром на свежую голову все решим. Толку ща тут сидеть?» «Мне теперь, чтобы заснуть, нужно в дрова напиться». Мужчины поддержали коллегу. Старый джип припарковался у гаража. Из машины спешно вышел молодой человек. Нервно закурив, он открыл ворота и выключил свет. «Ага, значит, дед был здоров. Вампиры все-таки существуют». Витя опустился на колени у старой тумбочки. Открыв верхний ящик, парень достал несколько пыльных папок. Дневников деда. Поставив чайник, внук покойного достал из сейфа ружье и положил рядом с собой на диван. Пришла пора разобраться с давними сказками. Повинуясь наитию, Димон перешел на форум. Старый, почти вымерший, тот изредка пополнялся свежими сообщениями. В основном на него заходили фанаты вампирских сериалов и саг. Некоторые считали себя настоящими детьми тьмы. Или не просто считали. «Хер теперь разберешь». Мужчина прислушался. Из соседней комнаты доносился храп братьев. Те ему точно не помешают. Почему-то Димону казалось, что друзья не поддержат его. «Что ты по интернету там шаришься? Это сборище психов!» И что самое страшное, с большой вероятностью Артур был бы прав. «Девушка, вам поищет друзей. Интересно, тут только фейки? Указывайте свой город», — прочел мужчина с заголовок темы. «А почему бы не ответить? Как минимум, ничего не теряю». Зарегистрировавший сталкер написал сообщение. «И тебе доброй ночи, если не шутишь. Чем докажешь, что вамп?» От последнего слова мужчина поморщился. Ему не нравился сленг. Ответ пришел быстро. Похоже, создательница треда была в сети. «Я не боюсь солнца, только глазам больно. Офигевают». Димон вздрогнул. «Это похоже на правду. Во всяком случае, у меня ведь было так же. А еще чем докажешь, ты можешь пить кровь?» «Могу. Дай ссылку на телеграм, модер ее подотрет. Жду тебя там». Мужчина выполнил просьбу девушки и тут же получил сообщение. «А ты чем докажешь? Пруф или пиздобол?» «Говорит, чем доказать. Могу даже видео снять. Или встать у старого зеркала. Знаешь про серебро, а? Найткэт 2003. «Если не врешь, ты в нем просто не отразишься. Жду видео». Сказано, сделано. Отправив видео, Дима осторожно пробрался на кухню. Где-то осталась кровь, вроде набирали лишь третий стакан. Найдя пищу, мужчина помедлил. А не снесет крышу. Вампиры вообще пьянеют от крови. Придется рискнуть. От звука уведомления Димон вздрогнул. Видимо, он случайно переключил телефон с беззвучного. «А ты ничего так». Сообщение сопровождалось игривыми смайликами. «Теперь доказывай ты», — ответил мужчина и выпил. На видео девушка лет 18 положила пятерню с аккуратным маникюром на стол. Затем занесла над ней нож. От неожиданности Димон чуть не вскрикнул. Лезвие с противным звуком отсоединило две фаланги среднего и указательного пальцев. Оно сумасшедшее пронеслось в голове. Как ни в чем не бывало, девушка пододвинула камеру так, что в объектив снова попало ее лицо. На нем играла улыбка. Задорно подмигнув, вампирша показала камере полулитровый прозрачный бокал, наполненный кровью. Залпом осушив его, девушка вернула камеру на стол и навела фокус на покалеченную руку. Не веря своим глазам, Димон наблюдал, как тонкие и длинные пальцы девушки отрастают. «Достаточно? Убедила?» «Более чем. Нас таких много?» «В моем городе только я. Других не встречала. Ты от Владивостока далеко, да?» «Не. Если поеду сейчас, буду к вечеру или обеду, а что?» «Приезжай. Ты понимаешь, что это пиздец? Среди 2373 фейков я наконец-то нашла тебя». «Как моя молодость. Чаты Васьки, переписки с сообщениями в чате музыкальных каналов. Слишком заманчиво и ностальгически, чтобы я отказал», — не думая, ответил Димон. «На всякий случай даю номер. Будешь подъезжать, напиши. Уточним место встречи». Это сообщение мужчина прочел, уже заводя пикап. Оставив друзьям записку, он собирался разобраться, что с ним происходит и как дальше жить. Они же его по-любому не поймут. Отъезд Дмитрия не остался без внимания. Джип с выключенными фарами медленно поплелся за старым грузовиком. Виктор, разгоряченный алкоголем и дедовским дневником, вышел на охоту. Первую в жизни. Глава 5. Смотрители маяков. Интерлюдия о чем-нибудь внеземном. Он был настолько обыкновенным, что даже бог обыденности признал бы в нем апостола или мессию. Приходя на работу, Иван робко здоровался с охранником, мышью проскальзывал в офис и включал ноутбук. Там, среди накладных и маршрутных листов, он чувствовал себя человеком. Логистические задачи не покидали парня до позднего вечера. Он отвечал на звонки, составлял заявки, следил за их выполнением, формировал новые, безропотно, тихо и продуктивно. 5 дней в неделю, с утра и до вечера, он был занят работой. Изредка взаимодействовал с коллегами, но все сводилось к максимально дежурным фразам и разговорам. После смены, вкусив опьяняющую свободу, Иван шел домой. По дороге покупал шаверму и сигареты, глядел на миллионы оконных огней. Проходил мимо знакомого попрошайки, кидая ему заранее заготовленную мелочь. 28 рублей. Она осталась от сдачи и просто тяготила карман. Дома Ваня включал ноутбук, на этот раз игровой. Шутеры и стратегии поглощали его, как морская пучина. 2, 3, 4 часа проходили, как пара секунд. Испуганно глядя на циферблат, логист в спешке ложился спать. Так продолжалось день ото дня. «Смени обстановку, друзей заведи, в конце концов девушку», — говорили ему, но все слова разбивались о стену обыденности. «Не пробовал новое хобби?» Это все пролетало мимо ушей. Каждый день с безжизненным взглядом Иван следовал алгоритму. На выходных он пил пиво и смотрел сериалы, которые советовал очередной топ-10, найденный в Гугле. Однако все изменилось весной. Веснушчатая девушка задорно пела, играла на гитаре и улыбалась прохожим. Иван застыл в переходе, словно что-то кольнуло его. Сердце, разбив лед, вырвалось на свободу. Так сильно, что парень пошатнулся от неожиданности и боли. Он забыл это чувство. Когда помимо серости и рутины есть что-то внутри. Мечта, цель, важное хобби, искусство и жизнь с большой буквы. Увлекшись звучащей музыкой, Иван пропустил несколько толчков от спешащих к выходу людей. Таких же, как он до этого. Хмурых, безжизненных, серых. Но впервые за долгое время это не волновало его. «А есть ведь что-то живое. Выше всего этого, выше!» – подумал парень. Но, подчиняясь привычке, пошел на работу. Однако и там он не нашел покоя. Размороженное сердце гнало кровь по венам, оживляя аморфное тело. Он задумался. «Раз такие люди зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, у них в сердце есть огонь, которого нам не хватает. Или внутренний стержень, мечта. Почему у меня ее нет?» Коллеги заметили перемены. Сутулый и бледный парень будто бы посветлел, выпрямился. В его глазах появился невиданный ими раньше огонь. Уходя с работы, он улыбался, не замечая других. «А может, я музыкант? Почему не попробовать? У меня появится что-то внутри», — думал Ваня по пути домой. Там, вопреки привычкам, он занялся зарядкой. Взяв блокнот, исписал пару страниц стихами, затем поискал на досках объявлений музыкальные инструменты и заснул с блаженной улыбкой. Ему снилась акустическая гитара. Следующее утро выдалось хмурым. Ливень разогнал людей. Из перехода выходили лишь те, кому предстояло очередной день провести в рабочей рутине. Увидев знакомый силуэт девушки, парень, как по наитию, последовал за ней. Гитаристка спешно поднималась по скользким ступенькам. «Ну и зря, у тебя ж вся жизнь впереди. Нафиг так спешить?» – подумал Иван. И тут же осекся. Развязанные шнурки великолепно отыграли свою ужасную роль. Запутавшись, девушка сделала несколько нелепых жестов руками и рухнула на ступеньки. Когда ошарашенный юноша подбежал к гитаристке, ее голову окружал ореол крови. Как нимб, он обозначал ее причастность к чему-то божественному и внеземному. Поймав ее мутнеющий взгляд, парень не удержался. «Что ты чувствуешь? Что?» «Ничего». Тогда сердце Ивана забилось в бешеном ритме, даруя ему полноценную жизнь. Настоящую, полную всего, чего он хотел. Но все его желания свелись к одному. «Господи, забери меня, просто забери и отдай ей, чтобы она дальше светила таким же заблудшим, уставшим и серым, я умоляю!» Неизвестно, от чего умер парень. Врачи говорили, что случился инфаркт, коллеги грешили на наркотики, которые, по их мнению, Ваня стал употреблять. И только он, умирая, знал правду. Отдав свою жизнь, он подлил топливо в светящий людям маяк. Конец интерлюдии. Протрезвев, братья прочитали записку Димона. Происходящее не складывалось в цельную картину. Все выглядело максимально нелепо и странно. Что значит «уехал к другому вампиру»? Зачем? Пробудилось ли в нем его новое естество? «Он, ёпта, нашу тачку угнал?» – осушив рюмку, спросил Артур. Андрей помедлил с ответом. Ему не хотелось признавать очевидное. Но пришлось. «Он во Владивостоке. Едем туда. На месте найдем». «Ты чё, маячок в машину вставил? Отследим по нему?» – загорелся идеей Артур, но под взглядом брата паник. «Ты ёбнулся? Я связист, конечно, но не параноик. Кто ж знал? А там как найдем? А поедем на чем?» Андрей отмахнулся, подав брату знак, чтобы тот ушел в магазин. Воспользовавшись тишиной, мужчина позвонил дяде. Переспорив того, выпросил ключи от старого УАЗика, выпил оставленное на утро пиво, утаённое от Артура, оделся. Когда Турик вернулся, у Андрея уже был план. Не идеальный, основанный на везении, но действенный. Насколько это возможно? Глава 6. Котик и заброшенный дом. Поборов пубертат, Дима думал, что умеет держать себя в руках. Но при виде студентки, которая при нем жадно заглатывала мороженое, понял, что это не так. «Ты коней не гони», — смущенно промямлил мужчина. «Кого стесняться? Сосать умею». «Ну, кровь». Катя озорно подмигнула и продолжила. «Правда, свиную кошачью пью, вот. Ты не думай, не убиваю». «Кто тебя обратил?» Набережная была полна людей. Кто-то неспешно прогуливался, иные любовались морем. Редкие бедолаги куда-то спешили, протискиваясь через толпу. Солнце ушло за мрачные тучи. Те медленно плыли по небу в сторону центра. В колледже училась еще. Вечером домой шла, пустырь там, темно, даже не поняла. Потом думала, наркоман. Эх, не знаю, кто он. и не видела больше. Катя погрустнела. И вроде не поменялось ничего. Не знаю, но не то все. Дима приобнял девушку. Он понимал ее чувства. Недавно обращенный мужчина вкусил некоторые прелести и недостатки в вампирской жизни. «Родители знают?» «Не, отец в море постоянно, а мать пьет. Я давно съехала. Легче так». Девушка выкинула мороженое и закурила тонкую сигарету. «Ты как своим объяснил?» «Записку оставил. Я ж недавно, ну, с Сахалина». «Ну ты, девушка, крепко обняла Диму. Не боись, нас уже двое таких». «Ты про заброшенный дом говорила? Пошли-ка туда. Для атмосферы вина возьму красного», — робко улыбнувшись, предложил вахтовик. Собравшись, парочка прошла несколько кварталов и уселась в пикап. Тот, поворчав, завелся и понес их на окраину города. По дороге Катя не умолкала. Дима видел, как ей хочется выговориться. Иногда голос девушки дрожал, а руки нервно теребили пачку сигарет. «Ничего. Может, мне собрать таких же, как мы? По всей стране? Создать форум, чат?» — думал мужчина. «Многим же это бы помогло хотя бы участием и общими интересами». Когда грузовик подъехал к силуэтам развалин, стемнело. Парочка не увидела, как недалеко от них, завернув за угол, остановился джип. Не увидела, как водитель взял рюкзак и, проверив магазин в пистолете, тенью скользнул за ними. «И чё, мля?» – Турик пнул колесо джипа и схватился за голову. «Куда теперь, мля?» Андрей, потушив сигарету от двери, хмуро осмотрел окраину города. Из темноты выступали остовы многоэтажек, манящие путников редкими огнями домашних уютов. «Первым делом заброшки и катакомбы. Вы с универа ходите так? Этот чердан только туда мог пойти». «Даже сейчас? Схерали?» «Ты его лучше знаешь. Я вообще не хотел ввязываться в ваше дело. Кровосос-угонщик еще нарисовался. Турик, чё за трындец?» «В самом городе несколько основных заброшек. В 3 ночи только там их и искать», — кивнул Артур и сел за руль. «Ну, он навигатор херов. Поехали!» УАЗик, кряхтя, тронулся. Казалось, каждая деталь в нем играла свою мелодию. Но машина терпеливо выполняла прихоти водителя. Миновав половину города, джип наконец-то остановился передохнуть. Мужчины, матерясь и взяв с собой молоток с ломом, пошли на разведку. Спугнув стайку выпивающих малолеток, они вернулись ни с чем. «Дальше!» – угрюмо скомандовал Турик и нажал на педаль. Через 5 километров УАЗик снова остановился. На этот раз мужчины задержались. Пришлось отбиваться от агрессивных бомжей. Андрей достал травмат и несколько раз выстрелил в воздух, чтобы отогнать алканавтов. «Точно не в катакомбах? Чё тут есть?» «Не-не, он неподготовленного человека туда не повел бы. Даже вампира». «Я знаю», — уверенно ответил Артур. «Гоним к сопкам. Эврика, есть одно место». Выключив фары, вахтовик остановился у неказистого дома. Его бетонные глазницы приветствовали машину унынием. Что-то подсказывало Артуру. Его друг здесь. Заприметив под кронами деревьев еще один джип, мужчина подал знак брату. «Тихо, кто-то тут есть». Обойдя здание, братья заметили их пикап. Тот стоял напротив заднего входа. На лобовом стекле, будто в насмешку, красовались следы помады. «Тихо!» – проверив травмат и сжав покрепче импровизированное оружие, мужчины ворвались в неизвестность. «Смотри, котик!» – Катя схватила тощее тельце и поцеловала его. «Бездомный бедняга!» Дима, оглядев развалины, успокоился. «Вроде бы никого. Уже хорошо». Ты же, ну, не будешь пить котика, дурак?» Катя погладила животное и вернула его на подоконник. Котенок не ушел. Порывшись в рюкзаке, девушка протянула ему селедку. Поймав удивленный взгляд вахтовика, она пояснила: «Люблю их кормить, милые же. Мне их жалко, но живодеры иногда убивают и подвешивают их туши на потолок. Кровь стекает. Я набираю немного», — смущенно объяснила студентка. Посмотрев на бетонные руины, Дима кивнул. Здесь сатанинские живодерские обряды были как нельзя кстати. Само здание располагало к ним. Погладив кота, вахтовик закурил и отдал коту залежавшееся в кармане печенье. Тот с урчанием принял подачку. Разлив вино по пластиковым стаканчикам, вампиры чокнулись. «За здравие вампирского рода!» – шутливо воскликнула Катя. Мгновением позже несколько пуль пронзили ее стройное тело. Пошатнувшись, девушка опустилась на подоконник, устремив взгляд в коридор. Дима не успел ответить. Град пуль посыпался и на него. Теряя сознание, мужчина из последних сил ухватился за Катю. Сначала вахтовик почувствовал боль. Назойливую, словно от комариных укусов. Затем, сконцентрировав взгляд на футболке, он вздрогнул. «Несколько пулевых?» Они оставили кровавые кляксы на надписи «Дальний Восток». Некогда белая ткань приобрела алый цвет. Вернулись прочие чувства. Вахтовик понял, что привязан к стулу. Болела шея, ее поворот дался с трудом. Едва не ослепнув от фонаря, Дима сконцентрировал взгляд на человека, стоящем неподалеку. «Кровососы!» — сквозь зубы процедил тот. «Ты кто, блядь? Отпусти нас!» «Ты в зеркале не отразился, урод! В серебряном зеркале, сука! Почему ты с девкой не умираешь? Почему, блядь?» Казалось, говоривший подпрыгнул. «Вы, твари, вампиры, человек бы умер же! Дед прав!» «Витя?» — с удивлением спросил Дима, пытаясь выбраться из ловушки. «Ты его знаешь?» — едва шевеля губами, подала голос девушка. Откуда-то сбоку раздался смех. Охотник переместился к вампирам, встав напротив них. «Стулья откуда, блядь, взял?» «Они серебром, дед знал». Дима застонал. Ситуации глупее и безвыходнее в его понимании не было. Самое страшное, он подвел девушку, доверившуюся ему. И кто им судья? Их же клиент. Вероятно, идея завести бизнес была так себе. «О чем теперь-то горевать? И сможет ли этот придурок убить нас?» «Вы меня охотничьей девственности лишите. Я знаю, чем вас убить. Но давайте посмакуем момент». Виктор отпил из одноразового стаканчика и поморщился. Он не любил красные вина. Но момент триумфа обязывал. Собравшись, охотник допил алкоголь и усмехнулся, глядя в глаза нечисти. Братья пробрались на заброшку бесшумно. Турик, почуяв чье-то присутствие, показал брату два скрещенных пальца. Это означало, что впереди враг. Тот молча кивнул. Поднявшись на второй этаж, мужчины услышали голоса. Один из них, без сомнения, принадлежал Диме. «Урод, сука, мудак, мы не твари!» «Ух, заговорил-то как, кровососы грёбаные!» Раздались выстрелы. Андрей хотел рвануться вперед, но брат вовремя остановил его. Чуйка говорила, что стоит подкрасться внезапно. Они так и сделали. Оказавшись на втором этаже, братья обогнули центральное помещение, скрываясь за коридорами. Оттуда по-прежнему доносился голос вахтовика. «Чё, пули есть серебряные, мудло? Ими давай!» — кивнув брату, Турик достал травмат. «Не зря я из тачки взял, бля», — подумал он. Андрей, вооруженный ломом и молотком, приготовился атаковать по команде. Мгновением позже несколько выстрелов разорвали тишину. Тогда-то братья, наконец, и пошли. Витя, сменив магазин, успел дважды выстрелить в Диму, прежде чем на него, словно из ниоткуда, навалились двое. Удары ломом тут же выключили сознание, но рука с зажатым в ней пистолетом успела еще раз нажать на спуск. Артур, схватившийся за шею, выпрямился. Сделал шаг назад и рухнул на спину. Под страшный крик брата вахтовик провалился в небытие. Над дергающимся в агонии Артуром собралась вся компания. Его брат, раненый Дима и Катя, которую тот заботливо поддерживал. Секунды уходили, как песок, сквозь пальцы. «Ты можешь что-то сделать, мудак!» Андрей поднял полные слез глаза на Диму. «Из-за тебя, сука, из-за тебя он подохнет!» «Можно, все можно!» Катя, вырвавшись из объятий вахтовика, подскочила к обмякшему Виктору. У того еще был пульс. Девушка жадно впилась в его вены, высасывая последнее. Затем, показав ошарашенным мужчинам свое окровавленное личико, она поспешила к Артуру. Разрезав вены на своих тощих руках, студентка наклонилась так, чтобы кровь падала умирающему в рот. Через пару секунд тот вздрогнул, затрясся, словно в припадке, но Катя заставила мужчин отойти от него. Затем все затихло. «Он вампир или чё?» – нарушил тишину Андрей и, увидев вино, тут же выпил. «Нет, наша кровь должна воскрешать», – Катя развела руками. «Или нет, ждите». Дима крепко обнял девушку, упершись носом в ее вкусно пахнущие волосы. «Эврика, ёп!» – внезапно вскочивший Артур напугал всех. Размявшись, мужчина прошел несколько шагов, будто бы привыкая. «А ведь мы прикопаем здесь же. Не, ну не пиздец ли?» Нервный смех сопровождался распитием вина. Оправившись, компания взяла тело неудавшегося охотника и потащила куда-то в подвал. Про бездомного котенка они, конечно же, не забыли. Тот урчал под рубашкой Кати, теплый, пахнущий молоком и кровью. Глава 7. По другую сторону баррикад. Компания собралась на прокуренной кухне братьев. Даже Катя курила одна за другой, слушая рассказы товарищей. Здесь, в другом городе, все почувствовали себя свободнее и защищеннее. Но осознание, что есть охотники на вампиров, не давало покоя. Артур, проверивший себя несколько раз, убедился, что не стал одним из вечно живых, но чувство тревоги не покидало его. После нескольких бутылок компания перешла на отвлеченные темы. Первым заговорил Дима. «Знаете, пацаны, вахты, накопление денег, бизнес с этими переездами. Я хотел создать что-то свое для души, стать чем-то больше», — Катя взяла его за руку. «Как это, как маяком для других, заблудших. Типа, ну, работу им дать, чтобы молодые пацаны по вахтам или притонам не мотались. Чтобы тут все на месте, но только по-другому. Человечней, что ли?» «Ну, стой!» — Турик перебил друга. «А мы же могём это все. «Ты не понял», — ответил Андрей, нахмурившись. «Они о другом». «Спасибо», — кивнул Дима, продолжая. «Мы будем искать своих, помогать им. Да, кто-то может сорваться, как сахалинский вампир. Турик, ты помнишь, даже серебро нас не совсем берет. Лишь ослабило. Больно, да». И Артур привстал, держа в руке стакан водки. «Выпьем за то, чтобы я занялся своим делом и стал, ну, чем-то типа маяка для таких, как мы с Катей. И еще. Надо вернуться на Сахалин, и того вампа точно надо прикончить. Дима чокнулся с другом, осушив коктейль из водки и крови. Остальные повторили за ним. В мертвом сердце вампира зажглись сразу два огонька. Любовь к той, которая приняла его таким, какой он есть, и ответственность перед теми, кому он может помочь. Даже посмертно. Быть ли тем, кто вкусил, или ему сказать, жизнь из последних сил, высшая благодать. Кто-то увидит снег там, где он не пройдет, или усталость век годы его сомкнет. С тобой я хотел узнать, что такое вместе. Крови долго ли еще ждать, увидимся ли в гробу? Нечего объяснять, встанешь ли поутру. Станешь ли ты собой, станешь ли близким ты, или же будет бой с кем-то из пустоты. Я тебя долго ждал, но ты уже вампир. Зрителей полон зал, наш пошатнулся мир. С тобой я хотел узнать, что такое вместе. В зеркале отражение ждал, а ты еще не напилась. Сколько без тебя я блуждал, скажи мне, что не приснилось. Хотел узнать, что такое вместе. В зеркале отражение ждал, а ты еще не напилась. Сколько без тебя я блуждал, Скажи мне, что не приснилось. Пожилой лесничий выпустил газы и плюхнулся на диван. Уставшая хижина ответила ему скрипом половиц и сквозняком. С трудом дотянувшись до термоса с чаем, старик сделал пару глотков. Последние недели дались ему нелегко. В десятках хозяйств пропали куры, на пастбищах нашли несколько обескровленных коров. Журналисты, как кровососы, прицепились к району. Под Корсаковым местные жители обнаружили чупакабру. Кто сосет кровь скота? В Южно-Сахалинске за сутки пропало 14 человек. Последнее его, конечно же, не касалось, но Ильич собирал разную информацию, приклеивая вырезки из газет к страницам потертой тетради. Закурив, старик задумался. Его отец описывал похожее 70 лет назад. С трудом встав, лесничий подошел к тумбочке и достал оттуда дневник. «Разрыв очередной японский дот. Наш взвод столкнулся с...» Нахмурившись, Ильич дочитал заметку и тяжело вздохнул. «Кто-то откопал лихо, о котором забыли. Остались еще. Остались, сукины твари!» Откашлявшись, лесничий выругался и начал готовиться к делу. Предстояло еще многое выяснить, но он был уверен. Если вампир вырвался на свободу, ему и прочим тварям не сдобровать.